Глава 9. Невероятный и поразительное. На него повеяло свежестью, и это привело его в чувство. Он обвел все еще затуманенным, тусклым взором помещение, в которое попал. Здесь не было ничего угрожающего. Это был будуар, служивший одновременно туалетной комнатой. Стены его были обтянуты блестящим атласом серо-жемчужного цвета с орнаментом из букетов роз. Раненый лежал на софе, обитой той же тканью, что и стены. Стоявшая позади него женщина подпирала его голову подушкой. Другая, стоя подле него на коленях, обтирала его лоб благоухающей губкой. Вот откуда возникло приятное ощущение свежести, что привело его в чувство. Женщина, или скорее девушка, обтиравшая лоб раненого, была миловидной и изящно одетой, но то были изящество и привлекательность субретки. Молодой человек не стал задерживать на ней взгляда, а перевел его на другую женщину, явно хозяйку первой, и радостно вскрикнул. Он узнал в ней ту самую особу, которая из окна своего дома предупредила его об опасности. Он попытался приподняться к ней навстречу, но две белые руки легли на его плечи и удержали его на софе. «Потише, гражданин Костер де Сен-Виктор», — сказала молодая женщина. «Сначала нужно перевязать вашу рану, а затем мы посмотрим, как далеко будет дозволено зайти вашей благодарности». «Ах, ты меня знаешь, гражданка», — промолвил молодой человек с улыбкой, обнажившей зубы ослепительной белизны. Он смотрел на нее своими сияющими глазами. Перед таким взглядом редкая женщина могла устоять. «Прежде всего, я позволю себе заметить», — ответила женщина, «что мужчине, который столь старательно следует моде, становится неприлично обращаться на «ты», особенно к женщинам». «Увы», — сказал молодой человек, — «именно по отношению к ним в прежней моде был какой-то смысл. Резкое и нелепое «ты», обращенное к мужчине, звучит прелестно при обращении к женщине, и мне всегда было жаль англичан. В их языке отсутствует слово «ты». Однако я слишком признателен вам, сударыня, чтобы не подчиниться. Позвольте мне только повторить мой вопрос, изменив его форму. Стало быть, вы меня знаете, сударыня?» «Кто же не знает прекрасного Костера де Сен-Виктора, который стал бы королем моды и элегантности, если бы королевский титул не был упразднен?» Костер де Сен-Виктор сделал резкое движение и повернулся к женщине лицом. «Добейтесь, чтобы королевский титул был восстановлен, сударыня, и я склонюсь перед прекрасной королевой Арелией де Сент-Амур». «А, так вы меня знаете, гражданин Костер?» — смеясь в свою очередь спросила молодая женщина. «Право, кто же не знает Аспазию нашего времени? Впервые я имею честь лицезреть вас вблизи, сударыня, и что вы на это скажете? Я скажу, что Париж ни в чем не уступает Афинам, а Барас — Периклу. Смотрите-ка, удар по голове, полученный вами, не столь опасен, как я полагала вначале. Почему же? Да потому что ничуть не лишил вас ума». «Нет», — сказал Костер, целуя руку прекрасной куртизанки, «но он вполне мог бы лишить меня разума». В тот же миг в дверь позвонили особенным образом. Рука, которую держал Костер, дрогнула. Камеристка Орелии поднялась и, глядя на хозяйку, с тревогой вскричала: «Госпожа, это гражданин генерал!» «Да», — ответила та, — «я узнала его по звонку». «Но что же он скажет?» — спросила камеристка. «Ничего». «Как ничего?» «Ничего, я ему не открою». Куртизанка задорно покачала головой. «Вы не откроете гражданину генералу Барасу?» — вскричала перепуганная горничная. «Как?» — воскликнул Костер де Сен-Виктор, рассмеявшись. «Это гражданин Барас?» «Он самый, и вы видите?» — прибавила мадемуазель де Сент-Амур и опять засмеялась. «Что он проявляет нетерпение, как простой смертный?» «Однако, госпожа!» продолжала настаивать камеристка. «Я хозяйка в этом доме», — сказала капризная куртизанка. «Мне приятно принимать господина Костера де Сен-Виктора и неприятно принимать господина Бараса. Я открываю свою дверь первому и закрываю, вернее, не открываю ее другому. Вот и все». «Простите, простите, моя великодушная хозяйка», — воскликнул Костер де Сен-Виктор. но моя чувствительность восстает против того, чтобы вы приносили подобные жертвы. Прошу вас, позвольте вашей горничной открыть двери генералу. В то время как он будет в гостиной, я уйду». «А если я открою ему лишь с условием, что вы не уйдете?» «О, тогда я останусь», — вскричал Костер, — «и даже весьма охотно, клянусь вам». Позвонили в третий раз. «Пойдите, откройте, Сюзетта», — сказала Орелия. Сюзетта поспешила открыть входную дверь. Орелия закрыла за горничной дверь будуара на задвижку, погасила две свечи, горевшие возле большого зеркала, отыскала Костера Сен-Виктора в темноте и прильнула губами к его лбу со словами «Жди меня». Затем она вошла в гостиную через другую дверь будуара, одновременно с гражданином-генералом Барасом, входившим туда через дверь столовой. «Ну, что я слышал, моя красавица?» — сказал он, подходя к Орелии. «Говорят, что под вашими окнами устроили резню». «Именно потому, дорогой генерал, эта глупышка Сюзетта и не решалась открыть вам дверь, и мне пришлось три раза повторять ей приказ. До того она боялась, что кто-нибудь из драчунов явится сюда просить у нас убежища. Напрасно я говорила ей, да ведь это так звонит генерал, разве вы не слышите? Я уже решила, что мне самой придется открывать вам. Но чему я обязана удовольствием видеть вас в этот вечер?» «Сегодня премьера в театре «Фейдо», и я вас похищаю, если вы хотите пойти со мной». «Нет, спасибо. Все эти выстрелы, крики и вопли взволновали меня в высшей степени. Мне не здоровится. Я останусь дома». «Хорошо, но как только пьесу сыграют, я вернусь к вам и попрошу накормить меня ужином». «Ах, вы меня не предупредили, и поэтому мне совершенно нечего вам предложить». «Не беспокойтесь, милая красавица, я зайду к Гарши, и он пришлет вам суп из раков, бешамель, холодного фазана, немного креветок, сыр под глазурью и фрукты. Одним словом, всякие пустяки». «Дорогой друг, будет лучше, если вы позволите мне прилечь. Я клянусь вам, что буду чудовищно мрачной». «Я не запрещаю вам ложиться. Вы поужинаете в постели и будете хмуриться сколько угодно». «Вы на этом настаиваете?» «Скорее умоляю вас. Вам известно, сударыня, что в этом доме распоряжаетесь только вы. Каждый получает здесь приказы, и я всего лишь покорнейший из ваших слуг». «Как же можно отказать человеку, который говорит такие слова? Ступайте в театр Фейдо, монсеньор, и ваша покорная служанка будет ждать вас». «Дорогая Орелия, вы просто восхитительны, и я не знаю, почему я до сих пор не приказал загородить ваши окна решетками, как окна Розины». «К чему? Вы же граф Альмавива». «Не прячется ли в вашей спальне какой-нибудь Керубино?» «Я не стану говорить вам «вот ключ», а скажу лишь «он в двери». «Хорошо, судите сами, до чего я великодушен. Если кто-нибудь там, я дам ему время скрыться. Итак, до скорой встречи, моя прекрасная богиня любви. Ждите меня через час». «Ступайте. Когда вернетесь, перескажете мне пьесу. Это доставит мне больше удовольствия, чем смотреть, как ее играют». «Хорошо, но я не берусь ее спеть». «Когда я хочу послушать пение, любезный друг, я посылаю за гора». «И между прочим, дорогая Орелия, мне кажется, что вы посылаете за ним слишком часто». «О, будьте покойны, госпожа де Крюденер следует за ним как тень и, выходит, стоит на страже ваших интересов». «Они вместе пишут роман». «Да, в жизни». «Это вас часом не злит?» «Нет, право, это занятие не приносит достаточного дохода, и я оставляю его уродливым и богатым светским женщинам». «Спрашиваю еще раз. Вы не хотите пойти со мной в театр?» «Спасибо». «Ну тогда до свидания». «До свидания». Орелия проводила генерала до двери гостиной, а Сюзетта — до входной двери, которую она закрыла за ним на три оборота ключа. Обернувшись, прекрасная куртизанка увидела Костера де Сен-Виктора на пороге своего будуара. Она вздохнула. Он был поразительно красив.